Глава 38. Арина. Я очень боялась, что Матвей не приедет. Ждала, но все равно до конца не верила. Зачем ему это? Снова меня спасать? Я ему никто. Забыл давно о моем существовании. Так стоит ли Матвею рисковать? Причем сейчас он действительно рискует. 5 лет назад все было намного проще. Адрес диктуй. Грозный голос парня до сих пор звонким эхом отдавался в голове, как спасательный круг, самый желанный. Жаль, я когда-то этого так и не поняла. Обстоятельства, мать их, никуда от них не деться. Как бы сильно мне не хотелось хоть тогда, хоть сейчас сбежать. И я не могла требовать от Матвея мгновенной помощи, права не имела. Но все же в глубине души надеялась. Я не знаю адреса, и это чистая правда. Не обратила внимания ни на название улицы, ни на номер дома. 2 недели здесь живу, а вот поинтересоваться адресом как-то не успела. Не было необходимости. Боже, какая же я дура. Ладно, разберусь. И слова, как музыка, звучат в голове. Хоть и ворчал Матвей в тот момент, злился на меня, и я его прекрасно понимаю. Малейшая проблема, и я побежала к нему. Прямо тянула с неимоверной силой. Хотя 5 лет я закапывала свои чувства к парню все глубже и глубже. Если постоянно не думать о Матвее, то можно как-то протянуть. И не так больно. Хотя, кого пытаюсь обмануть? Больно. Даже очень. Со временем просто научилась ничего не чувствовать. Ни радости, ни ненависти, ни любви. «Ты же этого хотела, Арина, когда замуж выходила за денежный мешок. Зверь смотрит на меня со злостью, сверху вниз, как будто я пустое место. Для него так уж точно, а чего я, собственно, ожидала? Зачем звонила? Надеялась, что еще какие-то чувства теплятся в его сердце? Губа разбита, кровь капает на разорванное платье, которое сейчас больше похоже на тряпку, чем на дорогой наряд». От чулок осталось одно название. Да уж, мой драгоценный муженек постарался на славу. Никогда его не видела в таком состоянии. Он ни разу не поднял на меня руку. Хоть и злился частенько, оскорблял, матерился, домой не приходил по несколько суток, демонстрируя мне свое превосходство. Но ударить... Я чувствовала себя хреново, сидя на полу. Слезы закончились, осталась лишь пустота внутри. Мужа жаль не было. Пусть сдохнет, страдать не буду. Но Матвей... В тот момент я ощущала себя полным ничтожеством. Я не могла требовать к себе даже талику уважения. Сама виновата. Так стоит ли винить того, кто сейчас стоит передо мной? Сверлит взглядом, скрипит зубами, сжимает руку в кулак. Да уж, Матвей сильно изменился. Я-то надеялась, что, по крайней мере, ненависти ко мне не испытывает. «Вставай». Металлический голос парня прозвучал слишком дерзко. Вздрогнула, как будто разряд тока прошелся по телу. 5 лет прошло. Все чувства давно притупились. Однако сейчас прорвало. Сердце сжалось от боли, особенно когда зверь оскалился. «Матвей, я...» «Да вставай уже!» Нагнулся и подхватил меня, заставив все-таки подняться с пола. «Достало уже!» Выдохнула, закрыла глаза. Меня сильно шатало из стороны в сторону, но цепкие мужские пальцы держали за руку чуть выше локтя. Вроде и больно, но не физически. Сердце до сих пор щемило, как представлю, что надо посмотреть Матвею в глаза. «Не смогу. Лучше сдохнуть, чем слышать от него упреки». «Спасибо», – прошептала, не зная, что сказать. «Есть где пожить какое-то время». Парень говорил грубо, но я не обращала внимания. Пусть злится и ненавидит, лишь бы не бросил. «Нет». Наконец-то открыла глаза, натыкаясь на пристальный взгляд. Ненависть. Все-таки плещется в глазах. И ведь даже не скрывает, как я ему противна. Знал бы он, как я сама себе противна в данный момент. Дышать нечем, и очень хотелось завыть, забиться в угол, спрятаться от посторонних глаз и дать волю чувствам. «А родители?» Матвей не унимался и продолжал давить на старые раны. «Понятно, что многого не знает, но я сейчас не готова объяснять». «Ладно, поехали». Он понял без слов мой ответ. По глазам прочитал, что идти мне некуда, меня никто не ждет, и никому я не нужна. И от своей беспомощности выть захотелось еще сильнее. «Куда?» Я все еще не верила своему счастью. Наедине с Матвеем хотя бы вечер проведу, хотя вряд ли он захочет. Противно я ему, по глазам видно. «Подальше отсюда». Мазнул по мне взглядом с ног до головы и снова уставился прямо в глаза, как будто в сердце, которое чаще забилось. «Возьми что-нибудь с собой, переодеться». Отпустил, но как только я сделала шаг, тут же подхватил под руки. Чуть не свалилась, как меня подкосило. Уперлась Матвею лицом в грудь, а он обнял, прижал к себе, прислоняясь щекой к моей голове. «Мой любимый зверь, как же я соскучилась!» «Матвей, я...» «Нам пора». Снова не дал мне договорить, перебивая. «Сколько мы так простояли? Минуту? Две? А может, вечность? Именно столько, мне кажется, я ждала этого момента. И жизнь готова отдать, лишь бы его продлить». «У меня сил нет». Вздохнула, однако тут же почувствовала пальцы на подбородке. Заставил голову задрать и посмотреть ему в глаза. «Я сейчас вещи твои соберу, а ты подождешь». Его голос стал мягче, больше не дерзил, а я лишь кивнула, насколько сил хватило. «Посиди, я скоро». Голова была чугунная, поэтому посидеть не получалось. Упала на кровать, свернулась калачиком, поджав ноги к груди. И задрожала. Меня трясло, как в лихорадке. Нервное напряжение сегодняшнего дня давала о себе знать. Я даже не почувствовала, как Матвей дотронулся. Зубы стучали, не попадая друг на друга. Так хреново никогда не было. Одно желание лишь возникло – закрыть глаза и больше их не открывать.